Глава 8. Прохожих на улицах было гораздо больше, чем в прошлый мой визит. Мне то и дело приходилось уступать пожилым дамам, совершающим променад. Зато с мужчинами мы прекрасно расходились, ступая по краям дорожки. Проезжую часть заполняли сани и повозки. Возницы подгоняли лошадей, чтобы седаки успели по своим делам. Я тоже поспешила. Долгое отсутствие детей заставляло переживать. Зря согласилась на уговоры Неве и отпустила их одних. Пусть бы посидели часик на почтамте, ничего бы с ними не случилось. Заодно и посмотрели бы, как он работает. До ателье добралась минут за 10. Возле аккуратного крылечка никого не было, и это меня насторожило. Где Вителли с Рыжухой? Я бросила взгляд на расписанную витрину. На стекле прогуливались дамы в пышных платьях и шубках, держа под локоть кавалеров. Их окружали елочки и снежинки. Все было нарисовано белой краской, но так, словно это изморозь на окне. Очень красиво и привлекает внимание к ярким платьям за стеклом. Бывшая вывеска над витриной модное ателье госпожи Мидоры подтверждала, что я пришла куда нужно. Где же все таки Вителли? Поднявшись по небольшому крылечку, я открыла дверь и вошла в ярко освещенное помещение. Звякнул колокольчик, возвещая прибытие клиента, однако никто не вышел меня встречать. Я огляделась, ателье было небольшим и уютным, софа мягкая, даже на вид, так и приглашала присесть. За небольшим столиком, что стоял перед ней, хозяйка наверняка угощала чаем богатых клиентов. Тканы обои с рельефным рисунком сочетались с обивкой софы и стульев. От горящего камина веяло теплом. Я подошла к нему погреть озябшие руки и полюбоваться красивой лепниной. «Смотри, еще одна оборванка!» «Позвать дворника, пусть опять свистит!» Полголоса произнесли за моей спиной. Я резко обернулась. В нескольких шагах от меня стояли две девицы в серых приталенных платьях с белыми воротничками и вышивкой по рукавам и подолу. Волосы у обеих были убраны на затылок, и лишь на висках спускались несколько завитых прядей. Одной очень шла эта прическа, придавая лицу миловидности и подчеркивала яркие голубые глаза. У второй, напротив, подчеркивался слишком длинный нос и острый подбородок. На меня обе барышни смотрели с брезгливой неприязнью. И неудивительно, при ярком свете все мои ухищрения с одеждой выглядели наивно и жалко. «Здравствуйте!» Я выпрямила спину, не позволяя себе смутиться перед продавщицами. «Доброго дня!» — ответил мне мелодичный женский голос с проступающими недовольственными нотками. «Вы пришли погреться?» Из бокового помещения вышла красивая женщина лет 35. На ней была белая блузка с высоким воротником, заколотым яркой брошью в виде птицы, и серая юбка в пол из того же материала, что и платье девиц. Кажется, это сама госпожа Мидора. «Нет, простите». Я все-таки смутилась и отошла от камина, сцепив перед собой руки. Во все времена и, как видно, во всех мирах встречают по одежке. То впечатление, которое я производила в своем капустном наряде, еще из чужого плеча, лишало меня твердой почвы под ногами. Поэтому я решила зайти с другой стороны, чтобы добавить себе значимости. «Меня зовут Аделаида Вестмар, я новая директриса Сосновоборского дома презрения». Прозвучало ёмко, однако подействовало совсем не так, как я ожидала. Барышни зашушукались, стреляя в меня взглядами. А хозяйка приподняла брови, выражая удивление, а затем оглядела меня с головы до ног. «Директриса?» На лице мелькнула лишь тень презрения, но мне хватило этого. Я разозлилась, меня переполнял гнев. На этих чистых, ухоженных девиц, живущих в тепле и сытости. На хозяйку ателье, что продает дорогущие шубы. Ни одна из этих женщин и понятия не имеет, каково это выживать без денег, без родных, когда весь мир ополчился против тебя. «Да, директриса. И не смотрите так на меня, я и сама знаю, что выгляжу поберушкой. Прежний директор обворовал приют, присвоил зарплаты работников, деньги на содержание детей и сбежал со всем этим. А я теперь расхлебываю изо всех сил, пытаясь не дать им умереть с голоду». Я кричала, выплескивая свой гнев на этих женщин, которые не были виноваты в моих бедах. Однако именно их отношение стало той последней каплей, что прорвало плотину моего терпения. «Двое моих воспитанников должны были приехать к вам примерно час назад. С шубой, подаренной мне градоначальником. Но мне не нужна шуба. Мне нужны деньги, чтобы кормить детей, пока эти лодыри из почтамта соизволят отправить письма. И в министерстве наконец узнают, в каком состоянии я приняла приют». Я замолчала, судорожно хватая воздух. Гнев бурлил в крови, заставляя сердце биться втрое чаще. Острая боль раскаленной спицей пронзила голову. Я на мгновение зажмурилась, пытаясь сладить с новой напастью. «Сударыня, пожалуйста, успокойтесь!» Госпожа Мидора двинулась ко мне. Но я остановила ее резким жестом, выставив перед собой ладонь. «Мне не нужно ваше участие или ваша жалость. Я хотела только вернуть шубу и получить за нее деньги. Но вижу, что здесь моих воспитанников встретили так же, как и меня. Просто скажите, в какую сторону они поехали, и я пойду искать их дальше». Голова закружилась, и мне пришлось сделать шаг назад к камину. Нащупав угол, я ухватилась пальцами за лепнину. Здесь слишком душно. Но ничего, сейчас она скажет, в какую сторону поехали Димар с Невей, и я выйду на воздух. У госпожи Мидоры сделалось виноватое лицо, а девицы зашушукались еще активнее. «Простите, я не знала, что дела обстоят так...» Теперь хозяйка ателье смутилась, сжимая переплетенные пальцы. «Где мои дети?» — повторила я, чувствуя, как холод поднимается по позвоночнику. «В полиции», — ответила Мидора и виновато вздохнула. «В полиции?» — переспросила я, не понимая, что они там забыли. «Может, нашелся мой портфель с документами? Но почему сообщили Неве и Димару? И как вообще на них вышли? Ничего не понимаю». «А как бы вы поступили на моем месте?» — заговорила Мидора с раздражением в голосе, словно бы заранее оправдывая себя. «Прикатили двое беспризорников шубой за 58 золотых, которую на медне приобрел сам градоначальник для своей женщины. И что я должна была подумать?» «Что они ее украли?» — вздохнула я. «Да, с этого ракурса ситуация выглядела иначе. Я должна была подумать о таком развитии событий, но не подумала. Так что это исключительно моя вина». Голова кружилась все сильнее, боль концентрировалась в лобной части. Там словно образовался колючий комок, рос ширился, давил на глаза. Я крепко зажмурилась, чтобы прояснить зрение, однако это не помогло. Все стало зыбким, неясным, будто объятой туманной дымкой. «Вот видите, вы и сами все понимаете!» — обрадовалась Мидора, очевидно переживавшая, что я решу устроить скандал. Но на это я была сейчас не способна. Мне с трудом удавалось удерживать концентрацию и стоять на ногах. «Вы вызвали полицию, моих воспитанников забрали в участок?» — уточнила я, чтобы не было недопонимания. «Ну да, Фина кликнула дворника». Хозяйка ателье кивнула на одну из своих помощниц. Тот засвистел и бросился нам на помощь. Мальчишку мы скрутили, а девочка и не пыталась бежать. Все плакала. «А Вителей?» Мидора молчала, пришлось уточнить. «Возница, что с ним?» «Так и на санях этих ваших всех и увез дворник». «Последний вопрос. Как мне отсюда дойти до полицейского участка?» Собиралась спросить я. Однако произошло нечто странное. Туман уплотнился, закрутился спиралью, которая затянула меня. И все померкло. Я открыла глаза, которые тут же ударил яркий свет, заставляя зажмуриться. «Госпожа Мидора!» — закричала длинноносая помощница. «Она очнулась!» Я перевела взгляд на нее. Высокомерие ушло с лица девушки, сделав его гораздо привлекательнее. «Вы симпатичная», — сообщила я барышне. «Если перестанете поджимать губы и смените прическу, станете красавицей». Пока она непонимающе хлопала ресницами, я пыталась понять, что со мной произошло. Я лежала на полу у того самого камина. Под голову чья-то заботливая рука подложила мое пальто, свернутое несколько раз. Плащом меня накрыли, чтобы не замерзло. Я поднялась. Сначала оперлась на локоть, затем села. Вроде бы ничего не болело. «Долго я тут отдыхаю?» — спросила девушку. «Пару минут. Мы только успели снять верхнюю одежду, чтобы вам было легче дышать». «Пару минут — это ничего, не страшно». Я начала подниматься на ноги, девушка тоже вскочила, пытаясь меня страховать. «Сударыня, не нужно вам вставать. Вейса за доктором побежала, сейчас приведет. «Мне не нужен доктор», — отмахнулась я. «Мне нужно в полицию. У меня там дети». «Вам нужно хотя бы прийти в себя». Мелодичный голос Мидоры перебил меня, а ее руки подхватили меня с другой стороны. Вместе с помощницей они довели меня до софы и усадили. Сил сопротивляться у меня не было, поэтому я позволила им это. На столике уже стоял заварочный чайник, чашка с блюдцем и бонбоньерка из тонкого металла, разрисованная яркими картинками. В ней лежали шоколадные конфеты, а в розетке рядом фигурное печенье. Мидора наполнила чашку и подвинула мне. Следом бонбоньерку и блюдце. «Вот, выпейте чая», — мягко велела она. «Что со мной произошло?» «Думаю, вы переволновались из-за своих воспитанников и упали в обморок. Такое случается, но будет лучше, если вас осмотрит доктор». Я сделала глоток чая, не глядя, взяла первую попавшуюся конфету и целиком сунула в рот. «Нужно повысить сахар». Я никак не могла вспомнить, что я ела сегодня на завтрак. Да и ела ли. Помнила, как обсуждала покупки с Невеей, как советовалась с Поляной, спрашивала Димара насчет швейной машинки. А вот ела или нет, совершенно выскочила из головы. После второй конфеты откусила печенье, напоминающее кексы с ягодной начинкой, только в форме лесных зверушек. Желудок обрадовался угощению. Как и я, он не помнил завтрака. Хозяйка ателье оказалась вовсе не злобной грымзой. Она искренне переживала за мое здоровье, однако о детях ни разу не упомянула. К сиротам здесь было стойкое предубеждение. Беспризорники, значит, воришки и хулиганы. Их заранее лишали шанса даже на честное имя. И я должна это изменить. После чашки чая, трех конфет и пяти зверушек мне стало гораздо лучше. Настолько, что я снова собралась в полицию. «Госпожа Мидора». Я решила сполна воспользоваться ее заботой. «Как я могу убедить вас, что шубу господин Монт подарил именно мне, и что я имею полное право ею распоряжаться?» «Пожалуй, я готова поверить вам», — подумав, ответила хозяйка ателье. «Несмотря на одежду, вы производите положительное впечатление. Я допускаю, что ошиблась в ситуации и ваших воспитанниках». В ее словах, интонации, с которой они произносились, мне слышалось «но», которое все подчеркнет, и оно последовало. «Однако мне все же хотелось бы подтверждения от самого господина Монта», — закончила Мидора. «Он подтвердит, но мы потеряем массу времени, пока его дождемся», — вздохнула я и нашла вариант. «Если только вы не согласитесь отправить к нему помощницу с запиской». «Хорошо», — кивнула она. «Мы дождемся Вейса с доктором Вреном, и я напишу записку». Веса явилась минут через пять, и еще две конфеты. Я решила отбросить скромность, раз уж меня так настойчиво почтуют. Девушка пришла одна, раскрасневшаяся и запыхавшаяся. «Нету доктора!» — начала она с порога. «Господину Монту в усадьбу уехал! Срочно вызвали!» Услышав это, я решительно поднялась. Ждать дольше не имело смысла. Ни Монт, ни доктор не придут. Голова у меня кружиться почти перестала, боль бы утихла, свернувшаяся обратно в небольшой колючий комочек. «Спасибо за чай!» — поблагодарила я. «Мне уже лучше, пойду выручать детей. А вы, пожалуйста, отправьте записку градоначальнику». «Нет!» — вдруг ошарашила меня Мидора. «Никуда вы не пойдете. «Это еще почему?» Зародившееся к хозяйке ателье хорошее отношение резко начало портиться. «Потому что вы не в том состоянии, чтобы ходить, да и участок сами не найдете, пояснила она и обратилась к помощнице. «Вейса, пока ты еще не разделась, будь добра, кликни извозчика». Голубоглазая помощница снова убежала, а Мидора велела второй. «Фина, никуда ее не пускай, пока не вернусь». Длинноносая кивнула и пересела поближе ко мне, словно готовясь ловить, если вдруг побегу. Однако бежать я не собиралась. Если госпожа Мидора желает отплатить мне транспорт, пусть платит. Может, у нее совесть проснулась? Все же это из-за ее предубеждения к сиротам мы с ними оказались в такой ситуации. К тому же она права. Не стоит мне гулять одной по городу после обморока. Не знаю, чем он вызван, голодом или стрессом, или всем сразу, но я бы сейчас с удовольствием подремала пару часов в теплой постели. Жаль, что в ближайшее время мне это не светит. Чтобы компенсировать неудобство, я съела еще конфету и, не удержавшись, оставшееся печенье. «Очень вкусно, Фина», — пояснила присматривавшая за мной барышня. «Спасибо», — зарделась она. «Это я пекла». «Да?» — не то чтобы я удивилась. Знала, что есть умелицы, наделенные кулинарным талантом. Однако меня он обошел стороной. Нет, я отлично жарила яичницу с помидорами, даже могла испечь шарлотку. В двух случаях из трех она не пригорала и пропекалась. Но чтобы так, фигурки зверушек с начинкой из ягод, к тому же мягкие и вкусные, на такое способна не была. «У вас настоящий талант». Я не стала скупиться на похвалы, доедая последнее печенье. Вернулась Веся. «Извозчик у крыльца!» — крикнула она в направлении подсобки. «Иду!» — ответил оттуда голос Мидоры. И тут же звякнул колокольчик, оповещая о новом клиенте. Точнее, клиентках. В ателье вошли две молодые женщины, беседуя о чем-то своем и негромко смеясь. За меня они будто запнулись взглядами, остановились и замолкли. Веся нашлась первой. «Доброго дня, барышни! Проходите, присаживайтесь, госпожа Мидора сейчас выйдет!» И сама ушла в подсобку. Барышни не пожелали делиться фу со мной. Они демонстративно подошли к манекену и начали разглядывать платье. И неудивительно. Девушки были одеты, будто королевы бала. Приталенные полушубки с вышивкой. У одной меховой капюшон, у другой высокий воротник и шапочка из того же меха. Подолы пышных платьев радуют глаз яркой, явно новой тканью и изящной вышивкой. Что они забыли в модном ателье? Неужели хотят пошить еще одно красивое платье, которое уже наверняка не умещается в шкафах? Или у таких барышень под одежду выделена целая комната? Я мысленно ворчала на них, не признаваясь, что меня задели эти взгляды и нежелание даже сесть рядом со мной. Конечно, я таким не ровню, но все равно ужасно неприятно. Впрочем, когда-то я вела себя похожим образом. Тоже морщилась при виде нищих и уличных музыкантов, а еще старалась скорее пройти мимо, по возможности задерживая дыхание. Забавно, что в этом мире все стало наоборот. Я улыбнулась и поймала взгляд одной из барышень. Она фыркнула, дернув крыльями изящного носа, поджала губы и отвернулась. А я осталась сидеть. Пусть дуются, не собираюсь уступать им софу. Вторая девушка тоже зыркнула на меня. Они и посовещались, и позвали Фину, продолжавшую меня караулить. Помощница явно растерялась, не зная, как поступить. С одной стороны, хозяйка велела сидеть рядом со мной и присматривать. С другой — богатые клиентки. Ну, рассердятся и уйдут. «Вы слышите меня?» — одна из барышень потеряла терпение. «Собираетесь подойти или нет?» «Идите, Фина», — посоветовала я. «Обещаю, что дождусь возвращения госпожи Миторы». «Конечно, дождусь. Она должна заплатить извозчику, раз уж вызвала. А то еще высадит меня неизвестно где. Я ведь города не знаю». На счастье, Фина из подсобки вышли, успевшая снять верхнюю одежду Веся и хозяйка ателье, которая, наоборот, оделась, словно тоже собиралась куда-то ехать. Госпожа Мидора на ходу давала помощнице наставление. Увидев хозяйку, барышни состроили недовольные лица и двинулись к ней навстречу. Однако Мидора уже и сама направилась к ним, сияя радушной улыбкой, будто весь день только их и ждала. А может, и ждала. «Госпожа Соба!» В мелодичном голосе хозяйки звучали нотки искренней радости. «Вы уже вернулись?» «Вернулась», — сообщила одна из барышень. «Вот познакомьтесь, это моя кузина Галайна». Дальше я их болтовню не слушала. «Соба, Соба, что-то знакомое. Где же мне встречалась эта фамилия?» «Точно, ведь же Соба, девица, которая бегала за Монтом и даже устроила представление, чтобы женить его на себе». «Так вот она какая». Я начала разглядывать барышню с искренним интересом. Лев Пирани не приукрасил. Она была очень красива. Блестящие волосы цвета воронова крыла, алебастровая кожа. Какие еще там эпитеты подбирал молодой полицейский? И что не понравилось этому Монту? Почему не захотел жениться на такой красотке? Она еще и богата. Ведь ее отец — владелец самого большого магазина тканей пошивочной. Значит, госпожа Мидора — его конкурентка. Интересно, зачем Виджес пришла к ней? Барышня особо как раз окинула меня еще одним презрительным взглядом. И я вдруг подумала. Зато меня Монт пытался поцеловать, а ее продинамил. Эта мысль очень подняла мне настроение, как и неожиданное прозвучавшие слова Мидоры. «Прошу меня простить, но я вынуждена уехать по очень важному делу. Мои помощницы сейчас напоят вас чаем и запишут все ваши пожелания. Клонитесь от меня, батюшки, госпожа Соба». Под их удивленные и разочарованные взгляды Мидора подошла ко мне и спросила. «Вы готовы, госпожа Вестмар?» Я кивнула. «Тогда можем ехать». «Вы тоже куда-то собираетесь?» — спросила я, поднимаясь. «Ну, разумеется, я поеду с вами». Теперь Мидора удивила по-настоящему. Что ей мешало просто отправить меня на извозчики? Для успокоения совести этого вполне хватило бы. Зачем ехать со мной? Над этим вопросом я размышляла почти всю дорогу, однако так и не решилась задать. Казалось, спроси я об этом, прервется нечто зарождающееся прямо в этот момент. Я не знала, что это, но чувствовала, не ошибаюсь.